Глава шестая. Первый солнечный луч скользнул в комнату, пробежался по ней и нагло попрыгал на маленьком, чуть курносом носике Аниты. Девушка непроизвольно его сморщила, чихнула и, еще не открывая глаза, потянулась. Начинался новый день, и работа в нем предстояла выше крыши. Однако выбираться из уютной постели еще не хотелось. Вот она, прелесть собственного бизнеса. Можно не бежать на работу с позаранку, но ее все равно придется делать. Неожиданно, разрывая теплую утреннюю благость, в прихожей зазвенел колокольчик. И кого могло принести в такую рань? Анита накинула халат и, подойдя к двери, опасливо выглянула в глазок. Затем облегченно выдохнула и открыла. На пороге уже с самого утра чумазой стоял Викус. «Пожарная каланча горит!» Без предисловий объявил мальчишка и протянул руку за монеткой. Информация была не единственным, но самым верным его способом заработка. Викус с утра до ночи слонялся по городу, собирая новости, слухи и предположения, чтобы потом извлечь из них небольшую выгоду. «Феня, Феня, вставай!» — закричала девушка, запирая за ранним посетителем дверь. «У нас репортаж, слышишь?» Фамильяра в комнате не оказалось. Хотя для пущей уверенности Анита даже приподняла край простыни и заглянула под кровать. Вот же сурок. То спит до обеда, а то с самого утра уже куда-то запропастился. Однако через минуту Феня обнаружился на кухне за столом, трескавший хлеб с маслом. «Феня!» — возмутилась Анита. «У нас там каланча горит, а ты тут ешь». «Пожар пожаром, а завтрак строго по расписанию». Философски заметила куница, чуть зевая. «Феня!» Еще больше округлила глаза чародейка. «Знаю, знаю. Сейчас ты скажешь, что мне, как магической сущности, вообще есть не обязательно. А сама, однако, ресницы чернишь». «Какие ресницы? При чем здесь ресницы? У нас горячий сюжет пропадает». «Я бы даже сказал, горящий». Невозмутимо парировал фамильяр, продолжая жевать бутерброд. Потом выждал еще несколько секунд, доводя хозяйку почти до точки кипения, и добавил. «Расслабься. Я уже там был и все заснял. Слушай, а у нас колбаски нет? В награду, так сказать, за ранний труд». Анита развела руками и принялась накрывать на стол, что есть. За неимением мясца Фене пришлось в этот раз довольствоваться сыром, медом и орешками. И кому пришла в голову идея поджигать пожарную башню? А главное, зачем? — размышляла чародейка вслух. Может, она сама как-то загорелась? — Ага, от стыда. — Феня, ну что ты за чушь городишь? — А ты? Каким образом каланча сама могла воспламениться? Она же не соломенная. И вообще, пошли уже делать номер, а с пожаром пусть власти разбираются. Аните ничего не оставалось, как признать Фенину правоту. Номер уже был распланирован, но его еще предстояло набрать и зачаровать. И найти какое-то новое заклинание для подвала. Поинтереснее. Девушка очень гордилась тем, что смогла привлечь внимание к газете «Одаренных». Вот даже на той неделе ей прислали два письма с благодарностями. Одно от мадам Симас, которая имела небольшой врожденный дар, но никогда не обучалась. Газета помогла ей освоить заклинание левитации предметов. Так что теперь Матрона могла положить кубики сахара в чай, не притрагиваясь к сахарнице. А второе от служки Алекса, который посредством магии сумел выявить у себя в доме привидение и изгнать его. Хотя во втором случае Анита сильно сомневалась. Вся западная сторона города знала, насколько плотно служка закладывает заворотник, так что совсем не мудрено было появиться рядом с ним и привидению. В любом случае просвещение слабых магов являлось делом полезным, так что Анита подумала выписать себе еще пару-тройку редких магических книг с нетиповыми чарами. Что-то безопасное и в то же время манящее, вроде «О, вот!» Для летнего номера как раз что надо – кокон прохлады. Окутывает тело свежестью морского бриза даже на 40-градусной жаре. Девушка внимательно вчиталась в текст, разобрала пассы и опробовала. Заклинание исправно работало. Чародейка поставила галочку на листе напротив пункта про подвал и перешла к следующему. «Решить вопрос с закупкой магического порошка», — значилось на бумаге. «М-да. Тут так быстро, как в случае с Бризом, не справится. Надо будет дать задание мальчишкам, да и самой держать ухо востро, может, что-то где-то и всплывет. Прихваченного феней бочонка хватит примерно на месяц. А потом... потом без порошка крах. Кому нужна магическая газета без магии? Впору хоть самой отправляться в путешествие по стране и искать, где этот порошок добывают, выращивают, собирают, или откуда он вообще берется. В бабушкиных очень подробных записях по этому поводу не было ни слова.